Братья, такую тему мы сегодня рассмотрим. Заранее мы беседовали, когда намечали темы, и было решение порассуждать о такой теме, потому что разные мнения идут, оно входит в жизнь. Такая тема, как компьютерная техника и конкретно компьютер. Вернее, электронная техника и конкретно компьютер. Что это такое, что она несет вообще? Хочу сразу сказать, что я не компьютерщик, не электронщик. И ту информацию, которую вот имею, ну, прочитал с разных источников. И цель, может быть, не детализировать какие-то компьютерные узлы, какие-то особенные новинки компьютерной техники, а больше показать духовную опасность, но тем не менее, какое-то, чтобы представление у нас было об этой технике. Потому что так из числа народа Божьего, может, в этой области далеко не большое число соприкасается. А опасности серьезные есть. Вообще, как один автор сказал, что в области коммуникации сейчас идет революция. Коммуникация, то есть передача информации от одного лица к другому или от одного лица к группе лиц. И вот в этой области сегодня серьезный прорыв в области электроники. То есть человеческий разум пытливый и жажда познать, узнать, получить новые информации постоянно вот возрастает. И поэтому, как бы отвечая на эти потребности, сегодня вот этот компьютерный прорыв, где новые и новые источники информации, и кажется, что в этой гонке даже никакого предела нет. Я прочитаю два места из Слова Божьего. Первое место – это книга «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Первое выражение этого стиха. Книга «Плач Иеремии», 1:10. Читаю. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Здесь идет пророчество о Иерусалиме, о его ценностях. Вот я не беру сейчас контекст этой главы. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Хочу подчеркнуть стратегию врага душ человеческих, как он действует. То есть он не может быть равнодушным к драгоценностям, исходящим с неба от Бога. Он сразу простирает руку свою. Впервые он простер руку в Едемском саду, потом простер в руку на израильский народ, вот, потом стал простирать руку на Иисуса Христа, потом руку на церковь. И даже церковь, живя на земле, имеет драгоценность как Царство Небесное, и дьявол посредством греха простирает руку и туда, где, когда перечислены грехи, написано, таковые Царствие Божие не наследуют. То есть на все драгоценное рука врага простирается. Второе место прочитаю к нашей теме. Первая книга Царств, 22 глава, 23 стих. Первая книга Царств, 22 глава, 23 стих. Когда здесь были умерщвлены 85 священников, Саул их умертвил, и вообще умертвил город священников Номву. Вот. И спасся один только священник по имени Авиафар. И здесь Давид так говорит: «Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души». И последнее выражение, которое отметить надо: «Ты будешь у меня под охранением». Ты будешь у меня под охранением. Братья, врага, рука врага, она простирается и раньше простиралась на все драгоценное. Нежные души детей, которых нам Бог дал в семьях, в церкви, в лице врага, это тоже драгоценность. Рука простирается, чтобы похитить эту драгоценность, поразить, нанести урон. Рука врага – это рука хищническая. Если Божья рука охраняет, то рука врага – она хищническая. Она, ну, жестокая рука. Вот. И то, что мы сейчас будем рассуждать, друзья, можно эту руку так назвать – это рука в электронной перчатке. Очень цепкая, очень привлекательная. Она выглядывает из засады или, может быть, из-за угла, а может быть, где-то с рекламных щитов. Но эта рука, если ухватит души детей, вырваться очень трудно. То же самое и взрослых. Это тоже рука врага в этой электронной перчатке. Однажды в церковь привели благословлять ребенка, верующие родители. А ребеночек был такого возраста, что чуть-чуть умел ходить и ползать умел. И так у него в одинаковой пропорции было, по его желанию. Ну и вот когда служитель дал наставление и видит, что ребенок такой подвижный, он решил так его не брать на руки, и в руках родителей он не усидит. Его поставили так вот на пол, и служитель руки так поднял и молится. И пока молился, глаза-то у всех закрыты, кончилась молитва, он глаза открыл, а ребенок уже отполз в сторону. Вот. То есть пока он молился, тому надоело стоять, он на коленочке и отполз. Вот, братья, бывает так в жизни, когда рука Божья над нами, идет вроде служения. Кому-то надоело стоять под Божьей рукой и выползают в сторону. И надо не забывать, друзья, кто отползет в сторону, из-под Божьей руки уйдет, его встретит другая рука. Не с неба, а с преисподней. И возьмет не за правую руку, чтобы поддержать, а возьмет за обе руки, ухватит и поведет совсем в другую сторону. Вот эта рука в электронной перчатке, она сегодня очень могущественно о себе заявила, о своей силе, о своей власти, о своем праве, не только на умственные притязания, а на души людей, и в частности на души детей, что особенно нас тревожит. Еще здесь можно попутно такие мысли сказать. Вот мы читаем события за Содом и Гоморру, и когда двое ангелов пришли в дом Лота, и мы знаем эти события, и Лот их, когда ввел в свой дом, написано, от малого до великого окружили дом Лота. Мне хотелось сравнить, что вот наши христианские домы и церкви, это примерно такую картину имеет. Находясь в мире, мы окружены миром от мала до великого, то есть от малых грехов до больших. Наши христианские домы окружены. И мы, Господь говорит, чтобы мы жили в этом мире, только не прикасались к греху никакому. И вот наши домы окружены грехом. Куда ни повернись, в какую сторону ни обратись, все области жизни пронизаны грехом. Везде вот эти вражеские руки, которые или обольщающие так предлагают, руку протягивают для знакомства, чтобы ухватить, а где угрожающие, устрашающие. То, о чем мы будем, друзья, говорить, это может быть больше даже как не окружение наших домов, а это тот предмет, который действует изнутри. Изнутри. За продуктами мы идем в магазин, вынуждены идти. Компьютер – это то, что, друзья, не надо идти на внешний. Достаточно домой его внести, и осквернение пойдет изнутри. Вот такая опасность как бы изнутри. Второе место мы прочитали, когда Давид оказал такую милость и предусмотрительность, ему нужно было сохранить линию священства. Эти были очень верные священники. Вот, и все были уничтожены, и вот спасся Авиафар. И в доме Давида нужно было спасти не просто человека, не просто написано «ты будешь у меня под охранением». Под охранением находился священник. Здесь хочу такую мысль отобразить. Мальчики в семьях наших, в церквях – это будущие священники. Девочки – это будущие жены священников. Поэтому цель – сохранить от влияния компьютеров не просто детские души. Мы должны выше смотреть в христианстве, что мы должны сохранить души священников. То есть сохранить души мальчиков и девочек как будущее священство. Вы народ святой, царственное священство, люди, взятые в удел. Потому что придет время, Бог будет брать в удел, а мы не пройдем туда. Дети наши не пройдут. Почему? Потому что качества священников будут утеряны, растрачены, потрачены. Вчера говорилось тема о целомудрии, и вот эта мысль тоже звучала, чтобы в юности чувства не расточались на дружбы, на то и другое, а сохранились для браки, для одного человека. Так и здесь Господь хочет, чтобы все было сохранено для Господа, и не было вот этого расточения. У меня вообще первоначальная мысль была, братья, в этой теме, как бы начать рассуждение от простого к сложному. Вот, ну как бы, тема-то такая. Опасность компьютера и отношение к нему. И видится первая часть проще, и возложение. Труднее вторая часть, отношение выразить. Но мы постараемся выразить и первое, и второе. Я потом все-таки решил начать тему с того, прежде всего, отобразить самую главную опасность. Вот, ну, в некоторой степени здесь вот лично мой вывод, я не хочу его навязывать как 100%. Может, что-то не так будет. Некоторые выводы читал вот в тех заметках, вот тех же компьютерщиков, электронщиков, христиан, которые видят перспективу вот этой компьютеризации и к чему она может прийти. И с их выводами тоже трудно не согласиться, поэтому уместно здесь их тоже упомнить. И вот так вот обобщенный как бы материал, и хотелось мне вот так представить и сразу обозначить главное. Самое главное опасность. Вообще, что за этим стоит и к чему оно идет? Неужели только для того, чтобы набирать тексты для печати, вот, или обрабатывать тексты, и неужели только вот это? Мы потом понемногу рассмотрим, какие огромные возможности заложены в компьютерах, и все-таки конечная цель не та, друзья. Если какая-то область попадает в руки дьявола, у дьявола цель, друзья, не вычислительная, не развлекательная. Вот. Не та цель, чтобы улучшить бытовую нашу сторону жизни, друзья. Цель у дьявола – украсть, убить и погубить. И если он взял в свои руки вот эту электронику, друзья, эта цель у него сохранится, эта цель конечная. Поэтому я сразу хочу вот сейчас начать с главного, провести такую линию, а потом мы посмотрим, ну, другие стороны. Прочитаю книгу чисел, 25 глава, 1 стихи. Я бы мог своими словами сказать, мне эта тема по сердцу, я не раз ее говорю в разных вариациях, вот, но хочу прочитать вот так, подословнее, хочу на очень важную деталь обратить внимание. Числа 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маала. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, и кланялся богам их». Вот я детально изучал вот это событие, этого беззакония Фигорова, как оно возникло. Начал народ блудодействовать. Просто так, друзья, ничего не начинается. Перед началом всегда есть какая-то предпосылка, причина есть к этому. И мы знаем, что здесь просто так народ не начал. Вот. Мы знаем, что предварительный был диалог Валаама с Валааком, были беседы, были жертвы. Вот. Все это формировалось, а потом только начал. Но я хочу такую деталь вот, обратить внимание, что сначала народ начал блудодействовать. Казалось бы, для падения этого достаточно. Ну, что еще? Это серьезный грех. Таковые царства небесные наследуют. За эти грехи побивали камнями в израильском народе. Начал народ блудодействовать. Но хочу сказать, братья, что этот грех в Израиле был промежуточный. Цель у дьявола не эта была. Конечная цель была, чтобы начали есть идола жертвенное и поклоняться их богам, языческим богам в качестве. Вот. И у Бога на его весах святости эти грехи абсолютно разные. Когда народ израильский отклонялся от истины и начинал служить другим богам, друзья, тогда не написано в Библии «побейте такого камнями». Бог сам вмешивался, сотнями и тысячами их поражал. И сатана это знал. Поэтому грех блудодействия – это только промежуточный переходной грех, а цель была не та. Цель нужна посредством этого греха привести к их капищам, и чтобы начали поклоняться, есть лодожертвенное. Вот это мне хотелось мысль подчеркнуть. И когда мы в Откровении читаем, обратите внимание, это же самое событие. Вторая глава Откровения, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они, первое читаем, ели идоложертвенно, а второе уже любодействовали, местами поменяли». То есть здесь сразу указана достигнутая цель. «Ввел в соблазн Израиль не для того, чтобы они блудодействовали, чтобы ели идоложертвенное». То есть служили чужим богам, а потом и любодействие. Потом оно все перемешалось. Поэтому главная цель у дьявола такая. Братья, хочу здесь вот, переходя к нашей теме вплотную, подметить, что компьютер, обольстить компьютером, увлечь, это только переходная цель. Хочу вот подметить, что это не самое главное. Вот мы сейчас сосредоточим все на компьютере, что это такая беда страшная, а это действительно беда, мы посмотрим на эти стороны. Вот. Но это только промежуточное. Но у дьявола есть серьезная цель. И маломальски религиозные люди, которые работают в области компьютеризации, электроники, они понимают, прямо пишут, что интернет – это могучее оружие в руках дьявола. Он его взял. Вот поэтому компьютер – это только переходная часть. Более того, я прочитал, вот есть такие мобильные телефоны. Я раньше считал, мобильные телефоны, сотовые – то же самое. Ну, не понимал, я в этом не сведущий, у меня нет ни того, ни другого. Вот, оказывается, нет. Мобильный телефон, а вообще в мире он имеет название хэнди. Это такая мировая классификация, у нас в России называют его мобильным. Это хэнди. Так вот, это довольно такая перспективная область, и в будущем это хэнди заменит сам компьютер. То есть весь компьютер будет, вот он, в ладошке. И здесь идет серьезные новейшие разработки. Эти все компьютеры, они отойдут. Вот хэнди, то, что сегодня многие современные покупают, вот эти дорогостоящие, он от телефонных переговоров перейдет на там экранчик, и можно будет печать, сообщения получать, как на пейджере. Вот, через него можно будет, это уже перспектива, она, кстати, не в далеком будущем, через него можно будет делать заказы, оплачивать услуги, через него можно будет подавать сигналы на свой домашний компьютер, который у тебя дома стоит, что тот выполнил какие-то команды и так далее. То есть там огромная сфера возможностей, и компьютер, да тот уже и не будет обольщения, вот этот хэнди. Параллельно сразу отмечу, чтобы потом мне не упустить. Он, кстати, излучает очень нехорошее у него излучение. И те, кто часто, вот, то есть неотрывно им пользуются, носят при себе. Это, помимо всего духовного, еще и физический вред и здоровью нервной системы. От него идет излучение. Даже у радиотелефонов, я это специально интересовался, у меня будет пункт последствия физические и в духовной сфере. Мы потом еще перечислим. Я специально интересовался, даже у радиотелефонов, у которых радиус действия, такой в километрах исчисляется, там концентрация излучения настолько сильная, что серьезный может вред быть и на голову, и на нервную систему. Вот, где послабее радиус здесь, 100 метров, там не так значительно. Но если кто-то по этому телефону раз в неделю позвонит, тоже, по-видимому, серьезного вреда не будет. Но он сейчас так входит, и, как бы сказать, людей берет в зависимость так, что человек без него не может. Я вам такой пример приведу. Когда мы с братом были в Америку, братья нас послали, мы попали там на брак. Идет брак. Вот, много людей там, мы не считали, несколько сот брак. И так вот, где жених с невестой сидят, там длинный такой стол, по трое друзей со стороны невесты, со стороны жениха. Вот, и мы смотрим, там у всех вот эти телефончики. У всех. Ну как-то у нас не принято. Идет собрание, у того запиликал сигнальчик, у того засигналил. Вот, как-то они не отключают, не смотрится оно, даже вот, нет благоговения. Кое-кто бывает из братьев и у нас имеет по необходимости, как-то я вижу, приходит на собрание, его раз, отключили, убрали, все, на время богослужения тревожит, а там нет, засигналил, они раз, выходят, и никто это как-то не пресекает. Вот такой момент, друзья, я просто хочу сказать, какую зависимость человек впадает. Идет бракосочетание, вышел человек к микрофону и говорит поздравление жениху с невестой. Какое-то пожелание. И в этот момент у жениха зазвонил. Он даже вот с ним не расстался на момент брака. И что вы думаете? Он нагнулся, чтобы не было видно под стол, вот так перед всеми, включил и разговаривает. Неужели вот в этот такой торжественный момент, день твоего брака, неужели вот он такую вот имеет влияние или связь? Выключи ты его, не возьми ты его, просто он тебе мешать даже будет. Вот, а может он и у невесты есть, я не знаю, у всех там есть. Друзья, ему подарят поздравления, а он не может их слушать. Он нагнулся и выясняет там, что свое. Что может быть вроде бы главное в этот момент? Братья, вот это зависимость. Вот это зависимость. Я с работы, они садятся за телевизоры, мать что-то сготовит, а потом вскоре и ко сну, и практически живого общения детей с родителями нету. Институт семьи этим нарушается и разрушается. Все переходит вот на такое техническое обслуживание. Все в этом, братья, опасность. Мир, сам мир в этом видит опасность. Это я из газет вам привожу примеры, друзья. Это не то, что христианские примеры или опасения. Поэтому вот здесь вот, как у Израиля, блудодеяние было промежуточное, а конечная цель привести к другим богам, так и здесь. Компьютер – это промежуточное. А вообще конечная цель, друзья, это человека ввести в систему или его ввести в сеть. Вот на этом мы немножко остановимся. Это называется интернет. По-разному называли и паутина всемирная, и сеть, компьютерная сеть. Вот. Что это такое? Это недавнее относительное изобретение. Суть его такая. Значит, определенное число компьютеров между собой связывается. Могут быть ключевые компьютеры или главные, которые между собой связывают мелкие компьютеры в периферии, а сами связываются с другими главными. И все это связано одной сетью. То есть информация, заложенная в один компьютер, она распространяется на другие. И можно вот так вот все вращается и в эту сеть. И любое новое подключение, ты входишь в эту сеть. Ты себя уже автономно не почувствуешь. Все, что в этой сети, оно все в тебя входит. По любому твоему желанию. Вот за небольшую плату сегодня это можно делать подключение при помощи специальной приставки, и ты входишь в эту сеть, в этот интернет. Кстати, вот эти мобильные телефоны, хэнди, на них сейчас все время будет цена падать, потому что новые фирмы возникают, конкуренция, и цены падают. И людям больше желание вступать, потому что оплата уменьшается, даже где-то переговоры бесплатные, вот если ты столько секунд говоришь, это тебе бесплатно, и этими моментами манипулируют, то есть увлекают как можно больше, чтобы входили в эту зависимость. Одна английская радиостанция такую передала новость, что примерно где-то через 5-10 лет все общество поделится на две группы. Сетевое и не сетевое. Вот. То есть они предвидят, что классификация людей будет такой, сетевое, не сетевое. Сетевое – это будет считаться прогрессивное, современное человечество. Это люди, которые подключены в интернет. Посредством личных компьютеров, домашних, маленьких компьютеров, больших ли. Но они в сеть. Это люди сведущие, они живут всей этой информацией. Вот. Вот эти, кстати, мобильные хэнди-телефоны, их можно будет и к телевизорам подключать, к любым программам и выходить на любые области. Вот вторая категория людей – это не сетевое. Это будет восприниматься, как сейчас бы в обществе воспринимался человек, который не умеет читать. Этот человек виделся бы ущербным, ограниченным, не вписывающийся в общество современное. Вот эти несетевые люди, они понесут на себе такой отпечаток. Электронщики предполагают, что истинные христиане, фундаментальные, они не пойдут в эту сеть. Не пойдут. Поэтому они на себе понесут отпечаток занозы общества. Вот, и давление предполагается в будущем особенно сильно будет на этих стойких христиан, особенно на их детей. Потому что и в плане воспитания, обучения, вот эта компьютеризация будет входить. И непринятие ее будет выглядеть вызывающим. Потому что мы знаем, что формируется мировое правительство, вот, формируется новый порядок, и в этом новом порядке, безусловно, будет иметь место четкая централизация, компьютеризация, и люди, не принявшие это, как-то не впишутся. Не впишутся. И какое-то к ним будет негативное отношение. Это все может в мягких тонах говориться. Я вам простым примером, братья, приведу. Вот у нас город промышленный, много заводов, и у нас вся молодежь, братья, в основном работают. И вот такой средний завод, допустим, на 5000 человек. Это такой средний заводик. Есть меньше, большие заводы есть. Весь завод переводит на ИНН. У нас вообще люди такие, не принято глубоко вникать. Пишите заявление, а где и не пишите. Это делается по линии бухгалтерии, по линии начисления зарплат, пенсии, бухгалтерских расчетов. Переводят весь завод на ИНН. Где молча, где предупредят, где, может быть, более демократично скажут, напишите заявление, мы переходим. Кто это, для чего, как правило, это людям не объясняется. И вот завод перевели всех раз на ИНН. Вот. Бухгалтера там даже сокращают людей в этих отделах, гораздо проще эти все делать вычисления. Это связывается, допустим, если там касается рабочих, которые на пенсию ходят, это связано с компьютером в соцобеспечении, с компьютером налоговой инспекции, какие заработки, какие налоги, отходы по этим доходам. Все это быстро там у них перечисляется и все. И вот на этом заводе работает один христианин, который сведущ и чувствует какие-то опасения за этим ИНН. Он приходит и говорит, что «а я не буду принимать». «Ты как не будешь? Мы тебе уже дали. Как ты не будешь? А как вы могли дать?» По России есть закон, что ИНН, вот этот индивидуальный номер налогоплательщика, присваивается по личному заявлению граждан. Когда у нас немножко в городе тоже были распри по этому поводу православных с обществом, они вынуждены в газете прямо публиковать закон, что по личному заявлению граждан. Вот. Вы должны так, а мало ли что полезно. Тебе не нравится, рассчитывайся. И вот как быть в таком случае? То есть ты не вписался в эту пятитысячную систему, в данном случае группу людей. Все перешли, а ты не вписался. То есть из-за тебя одного мы должны в бухгалтерии держать другой способ начисления зарплаты, другой способ отчисления подоходного налога, другой способ учета твоих заработков и прочее. Ты один. Это невыгодно. С юридической стороны он прав, он может судиться. И компетентные люди говорят, судитесь, и на вашей стороне имеют право давать. Но с моральной они дадут такие условия, просто тебя уволят и все. Ты сам не уйдешь, сделают так, все, не все. Они на это прямо говорят. И вот на этот компьютерный учет сейчас берутся крупные, очень крупные предприятия, концерны в мире, банки все взяты. И оно от крупного идет к мелким. Потом мелкие фирмы, фирмочки. И в конечном счете перейдет, ну вот как за границей практика, вот чтобы, по крайней мере, финансы были на учете каждого человека. С этой целью, чтобы платил вовремя срок на свой налог. Но это все, братья, промежуточное, конечно. Вот. Если эта область попадает в руку врага, то там цель будет другая стоит. Мы сейчас ниже до этого перейдем. И вот то, что заявили, через 5-10 лет общество будет не сетевое, то вот как будет вот этим не сетевым людям житься в обществе, друзья? Тяжело. И к этому идет. Ну, что еще об интернете вот хочется сказать? Автор один так пишет, что в интернете сконцентрирована огромная сила, политическая, экономическая. Значит, туда заложена огромнейшая информация. Причем каждые 6 месяцев эта информация удваивается. То есть, представьте, это ни одна библиотека мира не вместит столько информации, даже в комплексе библиотеки, сколько вмещает интернет. И через каждые 6 месяцев масса информации, есть такой термин, информация, масса информации удваивается. Причем информация, вводимая в интернет, никем не контролируется. Ни одним международным правительством, ни одним законом. Это невозможно проконтролировать. Самое скверное на почве секса, сам на почве демонические, значит, мира, вот демонической области, оккультизма, туда кто что хочет, вносит, никто не проконтролирует. Некоторые страны одумались и где-то вносят ограничения, но это просто их обходит. Человек переезжает в другую страну, эту информацию вносит в той стране, где этих запретов нет. И практически там информация неконтролируемая. Вот есть... Это вот мы говорим неконтролируем по-человечески. Вот есть такой стих в Писании, 1 Послания 5.19, там так написано. «Весь мир лежит во зле». Перевод английской Библии так написано. «Весь мир находится под контролем лукавого». Это вот как бы людьми не контролируется, но она контролируется лукавым. Лукавым прекрасно знает, что туда вносится и для кого это направлено. И кому это принадлежит, для каких сердец. Для детских, для юношеских, для молодых, для служителя, который, может быть, по неосторожности влез в этот интернет, или для хорошего проповедника молодого, прогрессивного, но который тоже начнет туда искать там переводы Библии, которые, кстати, за 3-4 минуты можно получить, многие переводы Библии через этот интернет. И дьявол это знает, это его контроль. Вот. А по-нашему бесконтрольно. И вот это интернет, ну кто-то попытался подсчитать, вот, примерно ориентировочно число электронщиков они так дают, где-то 1 миллиард подключений уже к интернету. Ну, представьте, если 6 миллиардов на Земле, 1 миллиард подключений, то есть шестая часть уже в интернете. Вот, за какой период произошло, мы трудно сейчас сказать, вот, но очень быстро это идет. В свое время я прочитал такую заметку, когда Всемирный банк России выделил кредит на развитие. И вот там интересно была маленькая такая сносочка. Из той суммы, что выделялась России, было одно условие, что 200 миллионов долларов мы вам даем для компьютеризации России. Оказывается, компьютеризация России очень сильно задерживается по той причине, что Россия всего лишь где-то на 20% компьютеризирована. Поэтому вот эти программы, которые имеют уже Запад оснащенный, Кстати, в области компьютеризации не Япония прогрессирует. Прогрессирует Бельгия и Голландия. Ну, Америка. Вот это широкого диапазона применения компьютеров. Вот связь там, допустим, ну как, управление полицией, связь полиции, скорая помощь, социальных служб. Вот в мире сейчас прогрессирует Голландия и Бельгия. Там это более поставлено на основу, и новинки эти применяются. Этот контроль распространен. Даже последние такие данные составляются электронные карты местности. Вот, допустим, едет скорая где-то, а звонок поступил, тяжелобольной. Он компьютер включает, и он перед ним электронная карта местности. Он видит эту машину, знает, какой врач там сидит, сколько человек, и через сигнал подключает, и он направляет эту машину. Если там этот врач есть, например, кардиолог, нужно к сердечнику вызвать, он направит. Если нет, он другую. В России этих карт пока нет, потому что сама Россия отстает по компьютеризации. Вот поэтому они дают условия, но они не говорят, для чего это надо. Это тайна. Это тайна, друзья, там где-то она. Им нужно компьютеризировать, чтобы вводить вот этот централизованный контроль. А его сделать без интернета невозможно. Это только с помощью интернета. Централизованный контроль вот, ну, по всем областям и в конечном счете над каждым жителем планеты и над человеком. Это я сразу называю дальнюю цель. Что еще вот здесь хотелось подметить, что в этом интернете, помимо многочисленной полезной информации, страшно греховная и оскверняющая информация гуляет в огромных объемах. Помимо различных программ, безобидных или нейтральных, есть опасные программы. Есть так называемый, ну такой есть термин у электронщиков, значит, компьютерный терроризм. То есть, оказывается, каждый день где-то кто-то, но это вводит 10-20 компьютерных вирусов. Это довольно сложная область, и те компании, которые за этим следят, они вырабатывают антивирусные программы. И эти вирусы, они непредсказуемы. Они где-то наносят убыток предприятиям, где-то направлены на вред здоровью, где-то какие-то сигналы, где-то перемешивают информацию. Это довольно, друзья, очень сложность, тяжело контролируемая. Вот, даже самими компьютерщиками. Это все творится в этом интернете, куда подключается человек. То есть он открывает двери и окна своей души для всего вот этого потока, который не исследован, до конца не изучен, и самое главное, неконтролируемый. Неконтролируемый. Вот такая опасность. Например, бельгийский специалист, я читал его выдержки и его анализ, он говорит, в Бельгии уже принят конкретный план, чтобы к интернету подключить каждый дом. К интернету, то есть почти в каждом доме. А когда будет подключение состояться? Да когда у тебя компьютер. Если у тебя в доме компьютера нет, никак ты не подключишься. Вот. А если в доме компьютер, значит, задача такая, все дома Бельгии, что подключить. И он же отмечает, что некоторое время назад, значит, в Центральной Европе собирали крупнейших специалистов-электронщиков, и уже разрабатывалась программа, чтобы подключить к компьютеру всех жителей Земли. Вот. Ну, они разрабатывали. Это и ближние, и дальние планы. Они понимают, что это практически пока невозможно. Но какие нужны планы, какие ресурсы сюда вложить и так далее. Но разработки и в планах это уже есть. Это обсуждается на уровне государств, передовых и так далее. Еще, друзья, кажется, что вот слыша опасности, можно... Ну, как-то свободно людям объяснить и предостеречь, а уж христианам и проблем нет объяснить. Друзья, нет, не так просто. Я хочу назвать сейчас стороны и области, которые способствуют вхождению в интернет. Я бы сказал, даже у людей появляется интерес, заинтересованность и выгода туда входить. То есть здесь уже рука врага немножко выглядит не как хищническая, а как обольстительная, привлекает. То есть появляется, друзья, интерес. И вот наша жизнь, стороны жизни, мы сейчас посмотрим, что она к этому влечет и направляет. И задача к этому, чтобы ввести людей в интернет, она облегчится у тех, кто за эту задачу поставил. Ну, первое, что я уже говорил, это область информации. Вот. Есть люди, общества, фирмы, компании, организации, которые заинтересованы иметь большой объем информации. Интернет в этом большую помощь окажет. Подключись, и ты действительно. Там есть такой раздел «Четтинг». Переводится он «поболтать» или «поговорить». То есть ты нажимаешь кнопку, и открывается перед тобой, например, раздел «Автомобили». И все, что в интернете есть об автомобилях, хорошего и плохого, рекламного, от ремонтного до разборки и цен, вы все там получите. Другую нажал кнопочки, допустим, о медведях, о животных. Все, что в нем заложено, ты все получишь. Вот. Нажмешь ты Библия, значит, тебе там во всех переводах, хороших и плохих, и во всяких лжеучениях, интерпретациях и толкованиях, ты все туда получишь. Это вот тень. То есть доступ к информации – это заинтересованность. Ни одна библиотека это не вместит. А это завел компьютер, пожалуйста, можешь получать. Вторая сторона, друзья. По последнему времени, по признакам, мы читаем, что по причине умножения беззакония, дальше я не буду говорить, по причине умножения беззакония, значит, всеми правительствами мира отмечено, что на Земле идет криминализация общества. И последний, можно сказать, такой пик этой криминализации, а может быть даже как уже отдельная веточка от криминализации, это терроризм. Это серьезная угроза всем странам. Это даже не надо объяснять правительствам, это поймет любой человек. Вот. Какие предложат услуги? Почему здесь заинтересованность? Люди хотят себя обезопасить, лично себя и свое жилье, и свою семью. Сейчас очень распространен способ, когда человек построил квартиру или дом, он ее ставит на сигнализацию, вот, в неведомственной охраны или ведомственной. То есть, если кто-то нарушает, лезет, вот срабатывает сигнал, приезжает милиция, дома ли человек или не дома, и приезжает. Это очень выгодно. Это делается за деньги, конечно. Вот. И люди подойдут к тому, что криминализация достигнет такого предела, потому что воры-то тоже ухищряются. Они тоже применяют электронику, как срывать вот эти и замки там и так далее. И поэтому люди придут к выводу, да лучше я встану в интернет под электронный учет моей квартиры. И при любом сигнале, друзья, сразу приедет полиция, милиция и так далее, и обезопасит. Дальше, безопасность человека тоже. Люди приходят к выводу, что ну, практически себя не защитишь, не защитишь. Кругом преступность и так далее. И тут же будет предложена услуга. Вот этот самый хэнди, который постоянно будет при человеке, вот, с его волнами, с его возможностями, он будет тем сигналом. В случае какой-то опасности будет дан сигнал, и через интернет на общем компьютере городской полиции или областной высветится тот сигнальчик, где вы находитесь, куда будет брошена сразу вам помощь. Это будет оценено как положительно, и люди сами за деньги пойдут или побегут даже, когда эту программу предложат, кто пожелает, они пойдут. Почему? Криминализация. Я уже не говорю о терроризме. Даже такую мысль слышал, если записывают, нежелательно бы эту мысль записывать, но скажу. Когда был этот сигнал хэнди, он бы высветил точно, куда бы, вот, точно надо было идти, рыть, искать и так далее. То есть вот эти вот катаклизмы, они, друзья, будут увеличиваться по 24 главе. Это начало. Будут глады, моры, землетрясения. То есть само время, само жизнь, оно будет подталкивать, чтобы люди шли под этот централизованный учет. И вся эта жизнь, она будет заставлять. Дальше. Ну, природные катаклизмы, я уже сказал. Следующая область – медицина. Сейчас уже серьезные передовые фирмы сделали вывод и делают свою переориентацию в экономике, что наибольший бизнес и выгода – это будет в области медицины. Там ни на нефти, ни на прочего. Почему, друзья, в книге Иова написано «кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст». И вот здесь вот… За жизнь человек все отдаст, оно так и есть, он все и отдает. Он займет деньги, но за жизнь он все отдаст. Человек не смирится ни с какой болезнью. И вот уже сейчас есть программы учета тяжелобольных, потому что медицинская помощь обходится все дороже и дороже, высококвалифицированная. Сейчас все понимают, что произошла авария на дороге, очень важно приезд врачей с самой первой минуты. Если чуть позже, кровь потерял, уже умер, не успел, а в самые первые минуты. И чтобы вот эти потери свести до минимума, и человеческие потери, и материальные, все удобно взять под компьютерный учет через интернет, дороги, когда можно быстро вызвать врача, когда больной лежит, подключенный к датчикам, и он даже сам еще ничего не чувствует, а датчик уже покажет, что его сердце стало не те импульсы издавать. И этот сигнал поступает в больницу, на компьютер, и говорит, что срочно нужно посылать врача. Его срочно пошлют. И, друзья, когда эту программу представят, и людям даже представят, мы деньги вам заплатим, то есть вот этой организации медицинской выгодно будет авансировать людей, заплатить деньги, чтобы поставить их на учет. Потому что в будущем при обслуживании они много сэкономят, чем так, когда их вызывают. Ну, я вот так немножко подробнее останавливаюсь, вот в каком помощи, в каком виде здесь будет выглядеть привлекательно. Потом возьмут обычных больных, не тяжело больных. А потом их здоровым людям предложат. Вам дорого здоровье? За жизнь человек все даст. Вот мы вам предлагаем. Если вам дорого здоровье, давайте вот так вот, под компьютерный учет, вот такую централизацию. Ну и экономика. Здесь уже, может, подробно останавливаться не будем. Это большая область, это здесь и реклама, и купить, и продать. Вот. И через тот же хэнди человек нажмет кнопочку, посмотрит, в каком магазине, по какой цене, сделает заказ, приезжает домой, ему с магазина приводит и привозит этот заказ. Это очень будет удобно, и человек с удовольствием войдет в этот интернет и скажет, мне это удобно. Но еще есть одна область, это сластолюбие. Писание говорит, наступают времена тяжкие, ибо люди будут сластолюбивы. То есть любители удовольствий, не только сексуальных, вообще удовольствий. И здесь интернет и компьютеризация тоже помощь. Ну так вот специалисты приводят, что человек идет с работы, нажал кнопочку, у него дома загорелась газовая плита, потому что там к компьютеру домашнему подсоединено и, допустим, и краны в ванну, чтобы вода набиралась, и включение газовой плиты и так далее. Вот он нажал, приходит, и уже вот это удобство, это любители удовольствия. Все свести, чтобы чуть-чуть каких-то усилий не применить. Вот эти все области, они человеку привлекут. И большой нужды, может быть, и не понадобится уговаривать, входите в интернет. Люди сами пойдут, вот, лишь бы имел компьютер. Ну и к чему я хочу подвести, что это все было промежуточная цель. Это то, друзья, есть такое выражение УЛК. Это универсальный личный код. То есть то, что сейчас введено, различные кредитные карточки, пластиковые, их разных видов, друзья, все это подделывается, везде есть злоупотребление. То есть пока что такого универсального не создали. И электронщики пока этого не сделали, но в их видении и в их программах, если они этого и не хотят, им эту программу зададут некто, кто в этом заинтересован. И все равно они придут к тому, что лучше сделать универсальный личный код УЛК. Вот. Его уже никто не подделаешь. Пока ты живой, он будет с тобой. Или на лбу, или на руке. Может, это не сразу этот код именно в таком виде дадут, как нам говорит Священное Писание. Но это будет тот централизованный контроль над всем человечеством. Вот это то, друзья, к чему приведет сетевое, так называемое, общество. В какой-то перспективе будущей мы не знаем, но в этом есть опасность. Это говорят сами те, которые в этой области работают. И люди знакомые с Библией, люди незнакомые. Ой, братья, время идет, я не знаю, как или сокращать, или... Мы-то планировали еще что-то для обсуждения оставить, потому что наверняка какие-то появятся вопросы. А? Еле. Ну, хорошо, брать. Я, может быть, где-то что-то сократить. Я почему? Потому что я сам дилетант и представляю, что кто-то тоже вот, ну, так вот. И хотелось в какой-то степени хоть что-то представление иметь. Кто электронщик, он, конечно, легко это все понимает. Ну, я хотел даже вот такое понятие вести. Теперь второй подраздел. Что такое компьютер вообще, братья? Сказать нельзя, это что-то страшное, а хоть представление иметь, что такое компьютер? Потому что надо услышать. О, это страшно, это нельзя. А что такое нельзя? Мы не видели. А что оно нельзя? Значит, компьютер, он состоит, основное, это называется процессор, то есть мозг, вот, или центр компьютера. С разработкой он может уменьшаться или увеличиваться, смотря, в основном уменьшается. Вторая деталь компьютера, это монитор или дисплей его называют, или еще проще, экран, перед которым все время сидит человек, этот компьютерщик. Вот. Следующая основная часть компьютера – это буфер или память, или еще сейчас современное название – дискета. Вот. Туда можно большой объем информации заложить, то, что мы не запомним. вложил это компьютер все себе сосредотачивает. Потом клавиатура, буфер или память? Память. Дискет, да. То есть компьютер, он обладает памятью. Мы можем туда вносить, и он ничего не забудет. Что-то внес туда, оно все сохраняется. Вот. И передавать, да. Но дискет — это немножко уже другое слово, да. А так, я в смысле, принципиально устройство компьютера, что это память. И потом клавиатура — это кнопочки и мышка. Есть такой там термин. Значит, на экране такая мышка, с помощью которой компьютерщик работает. Или обработка текста. Можешь перефотографировать тоже, как распространять. Ну, это просто брать, чтобы мы какое-то представление имели. Теперь такие особенности компьютеров. Значит, я прочитал такие данные, что объем у людей удваивается, объем знания у людей удваивается каждые 10 лет. Это в целом усредненный показатель по всей Земле. А мощность компьютера с его потенциалом возможностей удваивается каждые 18 месяцев. То есть разработки компьютерные значительно опережают потребность знания человека при его обучении, при развитии. Это немаловажный факт. Почему? Потому что вот эти широкие возможности компьютера, они оказываются невостребованные. И у человека возникают огромные фантазии. Если не в добром, он его в злом применит. Ну, широкие возможности применять. Мы дальше немножко остановимся, что кто-то, если желает применять их в области служения Богу, в церковном служении, мы потом на этом остановимся. К чему это, для чего и вообще к чему оно может привести? Это особенность компьютеров. Значит, есть такая фирма, это кто электронщики, они хорошо знают, Microsoft. Это фирма с мировым именем. Эта фирма выпускает или, так скажем, разрабатывает программы и продает. Ни один компьютер без программы этой фирмы работать не будет. Вот. Значит, все компьютеры оснащены программой. Есть такое неправильное мнение. Вот компьютер — это как книжная полка. Что туда положил, то и возьмешь, друзья. Я специально интересовался у компьютерщиков. Нет. Может быть, первые компьютеры так выпускались. Современные компьютеры все выпускаются с какой-то заложенной программой. В зависимости от заложенной программы и стоимость компьютера. Вот эта фирма, которую я назвал, она прогрессирующая. Кстати, эта фирма принадлежит самому богатому человеку на Земле. Я не знаю, кто, но такая была информация. И вот они разрабатывают программу. Программа разрабатывается огромными человеческими ресурсами. Я только последнюю назову. Есть такая, одна из последних программ, вышла, называется Windows 2000. Ну, с английского Windows, по-моему, окно переводится. Окно 2000. Так вот, над этой программой день и ночь на протяжении многих лет работало 3000 первоклассных инженеров. Вот. Кто там, что, друзья, это мы даже не охватим. И вот прежде чем выпустить компьютер на продажу, туда закладывают программу. Друзья, программе, я подчеркиваю, там много хорошего. И с помощью этой программы можно много хороших вещей делать. И в области печатания применять, и в области там обработки текста, и еще какие-то. Но там можно вставить и то, что нехорошее. Вот. Я слышал, что туда делают ставки в виде рекламов, в виде обнаженных, полуобнаженных женщин. То есть вот эти рекламные вставки делают тоже люди с определенной целью. Если ты купил этот компьютер, там уже есть эта программа. Убрать ты можешь, друзья, но убрать всю программу, и твой компьютер останется невостребованным. Вот. А убрать вот эти вставки, которые тебе мешают, вредят, ты их не сможешь. Когда нам в свое время подарили с Германии синтезатор для Благовестия, привезли. Вот, ну, мы посмотрели его возможности, опробовали и поняли, что не всем его можно давать. Потому что там есть ряд эффектов, ритмы такие, друзья, ну, неудобно, неприлично, неблаговейно ни в церкви нигде играть, ни дома. Вот этими митрами, ритмами пользуются в мире рок-оркестры и так далее. И мы так решили, хорошо бы оставить, ну, вот несколько эффектов, там орган, пианино, то, что приемлемо. Вот, и попросили, у нас есть церкви, братья, по электронике, попросили, братья, вы там залезьте внутри, отключите эти ритмы. Залезли они туда, посмотрели, говорят, невозможно. Отключишь, значит, он весь работать не будет. Но этот блок с ритмами, его не уберешь никак. Вот так там сделано, все переплетено, что ты его признавай совсем, ты их не уберешь. Поэтому нужен такой контроль, чтобы никто их ритмы не включил. Поэтому под строгим контролем духовно возрожденного музыканта, чтобы только этим пользоваться. А если этим пользоваться, ну будет вред, друзья. Дано и неприлично. Вот так вот компьютер. Поэтому вот эти программы разрабатывает эта фирма, друзья, и туда вкладываются огромные деньги. И вот это работа компьютера. Это его суть. Ну, возможности, я уже говорил, что программ их очень много. Тоже кто-то попытался посчитать на компьютерном рынке, сколько программ. Ну, примерный подсчет более 1 миллиона. Программы есть нейтральные, то есть они не несут греховного вреда какого-то для человека. Есть программы, например, заменяют вычислительную технику службы соцобеспечения. То есть, представьте, большой город многомиллионный. И соцслужбы этого города. И вот там компьютер, вот эти начисления, пенсии, перечисления, он все это восполняет. То бы это делала огромная группа людей на счетах или на каких-то арифмометрах, это компьютер. Вот такая есть программа. Вот. Есть программы, я говорил, например, в области книгопечатания, тоже полезно, набор текста, компьютерная графика, обработка текста, сообщения. И так далее. Это все можно на компьютере делать. Есть программы, например, управления ракетами. Это военных целей. И такие. Разные. В общем, их кто-то посчитал примерно более 1 миллиона. Вот. Есть программы опасные. Есть программы, где компьютерщики составляют игры. Причем игры страшные. Игры с насилием. А потом немножко на них остановимся. Вот. Есть программы, которые вводят человека в оккультный мир. Он там имеет связь с бесами, с демонизмом, друзья, их составляют. Вот. И после этого свои определенные последствия. Теперь, братья, остановимся на такой опасности. Игры. Это то, что наиболее аргументированно можем изложить в наших общинах, в семьях, там, где кто-то желает приобрести компьютер или кто-то увлекается, посещая компьютерные салоны или клубы, или кто-то по неосмотрительности купил своему ребенку. Друзья, это компьютерные игры. Информации по ним очень много, друзья. И в прессе проходят примеры о последствиях. Я не хочу останавливаться. Каждый может прочесть. В каждой местной газетенке можно найти примеры с этими играми. Их огромное количество. Почему у нас уместно на семинаре об этом сказать? Потому что мы имеем дело с детьми. А дети – это тот контингент, который, приближаясь к компьютеру, их прежде всего интересуют игры. И если папа купит компьютер в многодетную семью с той целью, чтобы на этом компьютере в комплексе 3% набирать тексты, а 97% его дети будут бесконтрольно играть на этих играх, друзья, это беда будет для семьи. Это беда. Оно так и получается. Кто-то приобретает компьютер, да, говорит, текст мне надо, мне компьютер надо, трактатик там набрать, мне там надо вот срочное сообщение передать. Я скажу, процент этих сообщений будет, может быть, 5%. А остальное, если там нет контроля, дети принесут вам и дискеты, и пленки, и подсуют, они быстрее сообразят, что куда подсоединить, и будут такое крутить, что родителям в голову не придет. Вот почему? Потому что дети общаются с миром. Во многих домах неверующих это есть. Они делятся, передают. Вот. Поэтому игры – это особенный такой момент. Что порождает игры, друзья? Прежде всего, азарт. Нездоровый, не христианский азарт. Вот. Игры по своей сущности. Ну, я читал такой анализ наших российских исследователей. Значит, вообще во всех цивилизованных странах электронные игры строго рецензируются. В Америке, например, есть такой закон, что что в компьютерный клуб человек, не достигший 18 лет, не имеет права прийти с письменным разрешением родителей. Его туда не пустят. Вот. Игры тоже в какой-то степени рецензируются. То есть не те игры, которые отрицательно воздействуют на психику ребенка, за их могут серьезно наказать. В России, друзья, никакого контроля не существует. На открытом рынке, на черном рынке идет продажа всех игр. Никто ничего не контролирует. Это я читал, да. У нас и законов таких нет. Контролировать компьютерные игры. Поэтому представьте, что смотрят вот дети России. Еще такой анализ. Это тоже проводили ученые, когда эти фильмы просмотрели, эти игры просмотрели. Значит, 80% игр несут в себе тему насилия. И из них 23% это насилие над женщинами. То есть дети воспитываются на этих играх. Какое можно ждать от них вот результат соприкосновения с компьютером? Они, друзья, в основном идут. Это подростки, стихия. Во всем мире замечена такая статистика. В основном компьютерным играм, вот, да вообще и к интернету, больше доступ имеет мужская половина. Женщины интерес только нарастает, тоже идет по прогрессирующей, но значительный разрыв. Вас больше в этом интересует мужская половина. Значит, и здесь, соответственно, мальчики. То есть те, кто должны быть под охранением, как священники, они идут туда оскверняться. Что еще? Игры нарушают психику, ожесточают детей. И еще способность компьютерных игр, они делают детей зависимыми. То есть есть такой термин мания или компьютерная наркотическая зависимость. Вот такое выражение. То есть берут детей в зависимость. Чем это чревато? Чревато тем, что когда у ребенка нет денег, он начнет их красть дома или кого-нибудь на улице грабить, но ему нужно получить деньги, находясь в этой компьютерной зависимости, идти опять в клуб и идти играть. То есть он уже без игр не может. Он там проседает часами. Вот на протяжении чего. Вот эта зависимость самая опасная. Это с ним может, это может случиться с очень хорошими воспитанными детьми под влиянием этих игр. Такой пример приведу. Это было в нашем объединении в одной церкви. Муж, отец, муж, жена верующие, несколько детей у них. И муж стал поздно приходить домой, а потом стал приходить через день, через два. Но сестра-служитель говорит, я не знаю, что с моим мужем творится. Это у нас промышленный областной город. Вот. Служитель пошел с ним беседовать. Я опускаю, друзья, подробности. В общем, этот человек стал посещать компьютерный клуб, отдавая там большие деньги каждый час. Он приходил в компьютерный клуб, одевал шлемофон и делал выходы в виртуальный мир. Виртуальный мир, это переводится почти как настоящий, вот такой перевод. Вот. В чем опасность этого виртуального мира? Тут тоже составляются программы серьезные, вот. Но в основном, значит, посредством виртуального мира человек как бы выходит из этого мира и входит в тот мир, который ему составил программист заданной программы. Он становится участником тех событий, куда он ходит, если это фильм или игра. В основном игры составлены, что ты боец со злом, и ты должен уничтожать зло. Вот, и олицетворением злом может быть и животные, но чаще всего это люди и так далее. И ты в этих играх должен стать победителем, должен никого не щадить, и человек в эту входит роль. Но это в основном область детей. Взрослых в основном это область секса. То есть, выходя в виртуальный мир, они себе находят партнера, партнершу, и через... Есть такой термин сейчас в компьютерщиках, называется компьютерный анонизм. То есть программа составлена так, что ты ощущаешь все сексуальные ощущения, не находясь в посредственной близости с противоположным полом. И вот это мужчин влечет туда страх. Платят деньги, они одевают шлемофон, и на эмоциональном, психическом и чувственном уровне они входят туда и получают этот спектр удовольствий. К чему это ведет? Уже опять статистика наших же исследований, к чему она ведет? Она ведет к расторжению браков, то есть нет потребности иметь жену. Вот, они там получают больше, им большего не надо. Это ведет к сокращению рождаемости и вообще, ну, такому, как вот уже читали, по-моему, вчера и сегодня это место упоминали, заменили заменили естественное противоестественным. И вот здесь как раз идет замена. Вот только не в плане там скотоложства, или, а тут идет вот на виртуальном мире. Вот это идет замена. Вот это тоже очень пагубно на человека отражается, но это есть, братья. И вот этот человек увлекся. И кончилось тем, что он получал зарплату не в 7 нес, а туда. И так увлекся, что он ночами там просиживал, домой не шел. Он сейчас отлученный, в собрание не ходит. Правда, семья не развалилась, сохранилась пока. Это конкретный пример с членом церкви. Где у него было начало, не знаю. Вот. Где-то он пошел, переступил эту черту. Что говорит тогда о мире, братья? Вот такая широкая возможность этих компьютеров и цель вот этих компьютерных салонов и компьютерных клубов, которые нам видятся. Ну, еще это слово, кто желает, можете пометить, оно тоже у электронщика, оно называется киберсекс. Киберсекс. Это такая программа, вот, которую задает программист. Ну, еще немножко коснусь, что есть программы, огромное количество гороскопов, сатанинские игры, мир бесов. Вот. Есть люди, которые очень этим увлекаются. И там такая цель, что ты становишься властелином и посредством нечистых сил себя чувствуешь, ну, на троне как бы, а у тебя остальные в подчинении, ты с ними можешь делать, что хочешь. Эти игры сориентированы именно на это. И человек, когда выходит из виртуального мира, ему трудно прижиться в обществе. У него уже формируется этот характер, поэтому ему все раздражает, все не так. Дома ему не так, в обществе. Почему в школах дисциплина падает? У них формируется вот уже в психике, внутри, в душе формируются вот эти игры, на почве этих игр. Друзья, им хочется быть впереди, надо унижать, обижать, потому что игры всего несут. Есть такая в Америке распространенная игра для детей, называется «Армагеддон». Это скоростная игра. И, значит, когда ты входишь в эту игру, играешь, то побеждает тот, кто наберет больше очков. А очков наберет так. Ты едешь на автомобиле, и едя на автомобиле к определенной цели, ты должен доехать с быстрым временем, ну, как можно короче, и должен сделать максимум аварий. И чем тяжелее авария, тем больше тебе очков. Ну, там такие примеры приводились. Если, например, ты едешь и видишь, что там в стороне идет женщина с коляской, ребенка везет, ты с трассы съезжаешь, чтобы ее сбить. За то, что ты сбил женщину с ребенком, тебе самое большее число очков. Если ты сбил человека, а потом сдал задний ход, чтобы по нему еще раз переехать, еще очки удваиваются. И вот это конечное. И у человека уже формируется вот эта жестокость, вот эта жажда крови увидеть. Ну, оно еще и стимулируется из телеэкранов. А это только игры, друзья. Вот просто что наполнено. Вот это все на рынке компьютерных игр. Ну, еще очень важный вывод. Это для всех любителей интернета. Я считаю, это очень важный аргумент. Я специально это, можно сказать, это была небольшая просто фраза в анализе, но она мне очень ценной показалась. Это исследование самих компьютерщиков или фирм. Есть такие фирмы, которые составляют программы, контролирующие то, что человек смотрит. Это тайные программы. Представьте себе, когда мы подходим к какому времени, если в христианскую семью попадает компьютер, и за нами будет кто-то вести тоталитарный контроль. Что мы смотрим, что мы интересуемся? Ну, здесь есть положительные аспекты, какая-нибудь фирма будет видеть, интересуется ли ее товарами, но здесь ведь сколько и негативного. Так вот, люди, которые занимаются контролем того, что человек смотрит, они привели такую цифру, братья, хочу ее подметить. Значит, 80% подключенных к интернету — это те люди, которые в основном интересуются порнографией. Так что всего багажа, который мы перечислили, и всех возможностей, люди в основном, когда подключаются, их интересует именно эта область. Это касается мужчин или женщин. Такой пример приводился за рубежом, как распалась одна семья. Купили телевизор, купили компьютер. И муж стал, причем компьютер ставит в тайной комнате, чтобы никто им не мешал, чтобы никто не видел, чем они занимаются. Он выходит в интернет и этим занимается. Вот. Потом жена себе купила. Потом муж узнал, какими областями интересуется жена, он был в шоке. Жена узнает, чем интересуется муж в интернете, она была в шоке. И они не могли друг другу простить вот этим интересом. И расходятся, семья разбивается. Поэтому есть ярые зачинщики интернета, что нам надо там знать об автомобилях, там еще какую-то информацию. Братья, данные по интернету такие. 80%, кто это в основном берут информацию в области секса, порнографии, туда направлены. Вот где кроется осквернение, вот где, что больше всего людей интересует, вот где идет разложение. А там, друзья, все. Все самое вот такое негодное. И нет никакой гарантии, если мы купим, и тот человек, который не возрожден, скажет, дайте-ка я в интернет подключусь, мне вот надо то-то знать. Друзья, его сюда потянет. Это природа, греховная природа человека. Вот это особенно хотелось подметить. Ну, еще есть такие исследования, что после тех, кто занимается компьютерными играми, становятся одержимыми. Одержимыми. Вот. Причина, здесь комплекс причин, компьютерная одержимость. Комплекс причин такая. Во-первых, свободный доступ. И второй – это тайная комната. То есть никто тебе не мешает, и всегда ты можешь иметь свободный доступ. То есть никто тебе не поставит шлагбаум. Нажал кнопочку, и все перед тобой, любая информация. Вот. И вот из-за этого люди становятся одержимыми. Следующий подраздел – последствия вот, соприкосновения с компьютером. Последствия. Первые мы отметим физические. Ну, есть такой термин у всех компьютерщиков – компьютерная болезнь. Это такое обобщенное название. Что сюда входит? Компьютерная болезнь. Ну, это прежде всего ухудшается зрение. Человек становится или близоруким, или дальнозоркость. Это зрение. То есть идет излучение от экрана, и это не защитишь. Если человек много с этим работает, пусть даже не по играм, а это чисто профессионально может быть болезнь, в бухгалтерии, если кто-то сидит, работает, это зрение. Второе. Многочасовое излучение с экрана ведет к поражению зубов. Это серьезно сейчас раскрыто. Не могли понять, почему идет. Значит, это поражение зубов. Она происходит постепенно и очень серьезная болезнь, когда зубные ткани просто мягкими становятся. Сначала эмаль стирается, они сереют, коричневеют, потом буквально чернеют. Надо будет экстренное серьезное лечение. Вот почему это идет, вот эти электромагнитные волны. Кстати, электромагнитные волны компьютеров всеми учеными до конца не изучены. И окончательный вред от них еще неизвестен. Это тоже данные компьютерщиков, поэтому это еще вопрос открытый стоит. Вот, электромагнитное поле. Теперь, одно из серьезных тоже поражений – это ОДА, опорно-двигательный аппарат. То есть, если человек сидит много часов перед компьютером, у них одна и та же поза. Вот, происходит немножко нарушение шейной области и нарушается кровообращение в голову, и из-за этого сильные головные боли, головокружение, пошатывание. Это тоже как профессиональная болезнь компьютерщиков. Я это не говорю даже, кто на играх играет. Кто все время вот работает. Это наиболее у них распространенное. Вот. Ну и еще тоже есть излучение от компьютера, от самого экрана. Здесь делают изобретение защитного экрана. Но сами компьютерщики говорят, что эти экраны есть очень дорогие, но никакой экран не спасет. Есть какое-то излучение, которое влияет на кровь. То есть это всеми компьютерщиками мира признано. Любого компьютерщика возьми, у него уменьшено число лейкоцитов. А это значит слабая защитная функция против вообще всех болезней. Это распространенная, всеми признанная болезнь. Поэтому для компьютерщиков во всем мире всегда разрабатывают нормы, сколько можно работать. Наши медики российские такую норму разработали, о которой я хочу сказать, и по которой вы очень удивитесь, насколько она мала. Значит, берется число лет, например, мальчик 10 лет, сколько можно сидеть за компьютером, даже если он занимается в области информатики по школьной программе. Значит, берется число лет, оно приравнивается к минутам. 10 лет, значит, 10 минут. Умножается на 3. 30 минут. Вот 30 минут непрерывно он может сидеть за компьютером. Потом надо делать 2-3 часа перерыв. Вот. Ну, может быть, взрослым чуть-чуть эта норма увеличивается. Все, больше нельзя. Братья, скажу, никто эти нормы не соблюдает. Дети часами сидят. Взрослые за интернетом сидят ночами напролет. Они кушают и чашку кофе пьют, и все. И страшное поражение психики, души идет. Никто эти нормы. Главное – увлеченность. А медики вот такие данные берут. Иначе будет вред нервной системе. Ну, один только пример, ограничусь поражением. Это было во многих газетах России опубликовано. В одном из городов центра России, я сейчас не помню этот город, произошло такое, небольшой город. Там произошел суицид 6 подростков. Когда стали проводить расследование, то есть дети бросались с крыши, даже в паре. 2 мальчика вместе. Даже был такой момент, джинсы снял один, и в одну штанину джинсов один ребенок, в другую джинсы в паре. На крыше оставляют предсмертные записки и бросаются. Только не успели этот случай взять на учет, через день следующий бросать. И девочки, мать, 6 случаев. Стали, когда проверять, думали, какая-то секта. Ну, там по запискам, какие они стали. А потом все эти, значит, случаи привели к компьютерному клубу городскому. Значит, дети все там смотрели какую-то игру, выиграли какую-то игру, где кульминация в этих играх — покончить жизнь самоубийством, там какой-то перстень, что-то оставить, предсмертную записку, а следующие по этой записке назначают свой день и тоже бросаются. В общем, раскрыли, что поражение произошло в компьютерном клубе. Последствия того, что они играли в эти компьютерные игры. Вот он, вред. Физический вред. На этом мы ограничимся. Следующее. Поражение в духовной области. Сделаем анализ. Хочу в какой-то степени обосновать это Словом Божьим. Первое. 1 Коринфянам 15:33. Худые сообщества развращают добрые нравы. В данном случае это сообщество виртуального мира или сообщество компьютерных героев. Худые сообщества развратят. Братья, все эти компьютерные игры и увлечения, которыми дети увлекаются, это все развратят добрые нравы. Добрые нравы могут сосредотачиваться в церкви, в детском христианском лагере, в христианской семье. Худые нравы в мире, в школе светской, худые нравы в области компьютерных игр. Вот. Теперь многочисленные вот эти контакты с вампирами, с демонами, с роботами-убийцами, а эти игры составлены, дети общаются, они у ребенка формируют вообще, ну, безбожное мировоззрение, то есть атеистическое. И с монстрами всякими, вот, и ведут поражение духа. Вот. И еще здесь такая особенность, что после этих игр дети не воспринимают, да, и взрослые, можно сказать, вообще человек не воспринимает человека как образ Божий, а в лице человека видит просто противника, которого надо унизить, обхитрить, обмануть и уничтожить. Игры на этом сконцентрированы, на это составлены. Это все духовная область, последствия. Вот. Значит, сюда же второе можно что отнести. В играх всегда побеждает хитрейший, безжалостнейший, вот, и сильнейший. То есть у детей, даже если он сам по себе слабенький, у него формируется эгоцентричность, то есть я. И он себя старается так вести в обществе, в школе, в церкви, если это дети, посещающие церковь. Он будет этот нрав проявлять, быть сильнейшим, хитрейшим, вот, и безжалостнейшим. И, друзья, иногда в детях видно это даже в церкви. Вот другое поколение так не вели себя по отношению друг к другу. И это тоже игры это формируют, у которых человек просто это условный противник. Ну, я уже говорил сюда, поражению. Третье – это одержимость относится. Больше мы здесь останавливаться не будем. Вот, интересный такой еще факт, хотелось четвертое подметить. Значит, постоянное общение с монитором, с играми, то есть вот оно такое вносит повреждение. Там постоянно мелькают кадры, то есть движущаяся картинка. Значит, я читал такую мысль, что когда в Америке входили компьютеры, то там в меннонитских школах ввели такой запрет. И сейчас, как видят, что очень вовремя сделали. Чтобы в преподавании в школах убрать движущую картинку. То есть ограничиться слайдами, фотографиями, но только не движущей картинкой. Сейчас не надо телевизоры иметь. Сейчас есть на мониторе, можно движущуюся любую картину получить. Программу покупай, составь ее, и все будет двигаться. Вот они это не допустили. Вот это вот постоянная вспышка на телеэкране. И я раньше сам до 23 лет смотрел телевизор, я знаю, что это за магнит. Я был болельщиком по футболу, хоккею. Ну, как-то мне приходилось это посмотреть на экран в телевизоре. В магазине, когда идешь, телевизор подают, горит. Посмотрел, раньше так не транслировали телепередачи. Вот знаете, мгновенная смена кадров. На одно событие, на другое. Я не помню, чтобы раньше так транслировали. Не увлекайся. Вот Так вот это вот, знаете, оно так влияет на психику детей, что у них дерганность, что ли, какая-то появляется, подвижность. И один автор такой сделал вывод, что они, приходя в церковь, становятся неудовлетворенным служением. Их порядок церкви не устраивает. Им кажется, здесь скучно. Им нужно что-то подвижное, что-то движущее, резкое. Поэтому эти дети себя также ведут неординарно в детских лагерях. Их трудно упорядочить, друзья. Почему? Они подпитаны вот этим экраном, движущимся. Вот. Я не знаю, как это назвать, этот пункт, но вот я его сформулировал. Это влияет, а тоже влияет на духовную жизнь. Ну, еще по отношению интернета такую фразу хочу. Один неверующий, но он из христианской семьи, подошел как-то к одному служителю и узнал, что какой-то член церкви, он его знал, тоже имеет компьютер и подключился к интернету. И он подошел к пресвитеру, в который этот брат является членом церкви, и с большим удивлением сказал: «Я, говорит, не понимаю, как можно совместить христианство с интернетом». Это он сказал пресвитеру. То есть, если верующий человек подключился, он говорит, это несовместимо. То есть, то, что там сосредоточена информация, в глазах неверующего это несовместимо. А бывает, верующие считают, что совместимо. И даже где-то защищают. Еще одна опасность, тоже в области духовной. У нас в объединении уверовал один братик молодой, он тоже занимался компьютером. Он такую деталь сказал, когда он уверовал, тоже как-то делился. И говорит: «Братья, даже технические программы, то есть программы для решения технических задач составляются так, что решая слабую, ты втягиваешься в более сложную. Решая сложную, ты втягиваешься в сложную третьей степени. То есть они так составлены, что ты увлекают тебя, тянут туда. Не то, что ты решил, вот так и свободен». Это вот они вот так утонченно составляют затягивающие даже технические задачи. Это он поделился. Я считаю, что если здесь такая степень увлеченности, значит, здесь тоже опасность для духовной жизни. Еще какая опасность? Опасность, если в многодетную христианскую семью купили и поставили компьютер, может быть, это сделал отец с доброй целью, может быть, составлять срочное сообщение, в целом это будет беда. Это будет влияние отрицательное. Вот. Это пока вот просто так хотел сказать. Следующее. Компьютер и церковь. Следующий подраздел. Коротенько здесь. Я просто хочу один анализ сделать и объяснение. Такое место проведу. Книга Левит 27:9. Книга Левит, 27 глава, 9 стих. Здесь так написано: «Все, что дано Господу, должно быть свято». Все, что дано Господу, должно быть свято. Ко мне подходит однажды один брат. Я даже не спросил, с какой он города, из какого объединения. Это на нашей конференции по благовестию. И рассказал мне такой пример. Говорит: «Брат, может быть, у вас будет где-то тема попутная. Вот как раз сейчас такая тема, этот пример, кстати». Он говорит: «В нашей церкви есть брат, который всегда, говорит, осуждает наших благовестников. Все, что вы, говорит, занимаетесь благовестием, это все отстало, это вы святыню псам бросаете, по городам ходите, трактаты раздаете. Надо благовестие выводить на высокий уровень. И этот уровень — интернет. У него есть компьютер, и он подключится к интернету». Вот. И он все вот так как-то пренебрежительно говорит за братьев. То вот он мне рассказывает. Ну и что? Он, никому ничего не говоря, решил вот так евангелизировать, в кавычках. Значит, он открыл свой сайт, то есть, так сказать, в книге свою страничку завел со своими данными и стал публиковать проповеди, ну, какие он там находил, вот, и считал, что кто-то с его сайта будет читать эти проповеди. Вот так вот надо. Он это никому не говорил, просто он сам так стал делать. А этих проповедников и миссионеров критикует. Вот. Потом есть такой термин компьютерные хакеры. Ну, хакеры — это как назвать? То есть есть люди, которые, имея знания в области электроники, могут входить в твой сайт. Вообще это недоступно, это твой сайт. Что ты вложил, это твое, никто туда. Они могут войти и тебе навредить туда. Это вот и называется террорист компьютерный. И так навредить, что если эта фирма касается, она убыток может колоссальный понести. И вот кто-то взял, вошел в его сайт и поместил на этот сайт порнографические картинки. И прошло время, он приходит к пресвитеру исповедоваться. И сам этот рассказ, что я, говорит, смеялся над проповедниками, над миссионерами, святыни псам, а сейчас, говорит, попал в такую ситуацию. Я, говорит, не могу свой сайт теперь смотреть, не осквернившись. И стереть не могу, не внесли. И дальше не могу его распространять. Ну, представьте, кто-то снимет проповедь с порнографической картинки. Абсурд. И он попал в беду, как мне быть. И, ну, беда это второстепенно, а второй он исповедуется, что он не то сделал неправильно. Братья, вот он пример совмещения компьютера со служением. Это чисто из нашей реальной жизни, из нашего братства. Вот пример подошел, брат рассказал. Один автор видит такую картину недалекого будущего. Говорит, представьте себе, воскресный день, в одной церкви возник серьезный церковный вопрос. Его надо неотложно решить. Этот служитель выходит в братскую комнату, садится за компьютер и по кнопкам вызывает на видеоконференцию служителей своего региона. То есть служителя там с Москвы, с Рязани, с Казани, ну, к примеру. Они все подключаются к телевизору, подключаются к микрофону и сидят, решают вопрос. Многим служителям и верующим покажется вот этот интернет. Этого пока нет, братья. Это электрончик приводит к тому, что это недалеко в будущем будет так. И кто защищает вот интернет, компьютеры, они найдут применение и в этой области. И вот знаете, я когда это прочитал, я не понял, автор привел это как отрицательно, как положительно, что это поможет в служении. Вот, но я такое место встретил, 3 Иоанна, 3 послание Иоанна, там так написано, Иоанн пишет, последние стихи. «Не хочу писать к тебе чернилами, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Я только хочу вот эти два примера привести, ну и сюда еще дополню. То, что уже сейчас есть в некоторых церквах и в некоторых христианских домах. Значит, в компьютер занесли симфонию, в компьютер занесли некоторые переводы Библии, в компьютер занесли списочный состав церкви, в компьютер занесли отлученных, в каком году, когда и за что. Говорит, все же не запомнишь, не запишешь. Вот, занесли. Потом в компьютер занесли решение некоторых членских собраний. В компьютер занесли данные по окрестностям, по периферии и так далее, и некоторые решения. Ну и видится, ну как бы это вот архив небольшой компьютерный. И видят некоторые это положительно, братья и служителя. Может быть это так. Может быть это так. Вот я теперь хочу такое, как бы одно опасение сказать. Вот. Кстати, одному брату, который в Германию выехал, вот, ну, брат такой же старец, один предложил, говорит, брат, у вас такое служение большое, и столько надо и в голове носить, и помните блокнота. Он говорит, давайте мы вам подарим личный персональный компьютер, и вы все будете, не надо вам много запоминать. Он говорит, нет, не надо. Привел такое место, Иоанна 14:26. Дух Святой напомнит вам все. Не надо, говорит, что не надо, пусть я лучше не вспомню. А что надо, мне, говорит, Дух Святой напомнит. Вот, а тут, значит, уже, получается, компьютер будет напоминать. Вот, братья, я сейчас хочу очень, чтобы вы меня поняли, такую одну очень важную мысль отметить. В мире есть такой термин – петь под фанеру. Значит, среди артистов с некоторых пор пошло такое явление. Значит, чтобы не утруждать себя, не вкладывать в это силы, деньги, записывают фонограмму музыкальную, приезжает знаменитый артист. Люди иногда это знают, иногда не знают. Это обман происходит. Это тоже неконтролируемо, законом не прикреплено. Можешь так выступать. Артист по согласованию с оператором ставит эту песню, музыку, где-то в студии записано это все, он выходит на стадион, для вида ему ставят микрофоны, колонки, как будто он сейчас это будет петь. А погода может быть сырая, холодная, жаркая, вот, и он просто открывает рот, ну, тихо поет. Но включается в этот момент магнитофон, вот, это называется пение под фонограмму, или как сокращенно в мире сейчас, под фанеру, в кавычках. Вот, и артист поет, и все, все трибуны аплодируют. Вот. Это не считается противозаконным. Кто-то это знает. Им достаточно, что они его видят. Он, ну, как бы из себя там что-то и строит, вот, и в движениях, но он не поет. Есть артисты, это не признают. И говорят, мы поем только вживую и не хотим обманывать людей. То есть они вкладывают силы в конкретный концерт. 2 часа он длится, они поют. Фонограммщики, они 2 часа будут петь, они не устанут так, они, потому что не поют. Но могут что-то спеть, что-то не спеть. Я это к чему говорю? В самом мире это явление не одобряется. Это артиста унижает, уничижает. Бывает исключение, он там приболел, может, все, но это в мире не одобряется. Люди хотят вживую музыку и вживую голос. Когда в нашем братстве выпустили аудиокассеты для слепых, братья, их распространили. Я немножко касался с этим, в нашей церкви есть инвалиды по зрению. Вот, мы им тоже дали. Потом я с ними как-то беседовал через некоторое время. Они проводят работу среди слепых, где они работали. Вот, и они, знаете, к какому выводу пришли? Говорит, конечно, кассеты хорошо, включили, но, говорит, недостаточно для нас это. Мы хотим, как и вы, останавливаться на стихах. Там же идет чтение текста подряд. Нам бы лучше шрифт Брайля. Дайте нам адрес, где нам книги для слепых. Мы хотим тоже останавливаться на стихе и рассуждать о Слове Божьем. Аудиокассеты этого не дают. То есть вроде технически мы сделали решение проблемы, и кажется, как хорошо для слепых. Но им тоже хочется живой текст. Живой текст. Кстати, у слепых даже по шрифтам Брайля у них не практикуется большая буква и маленькая. Ради экономии бумаги. Это я у них тоже от них слышал. Вот, у них все идет под одним. Они говорят, а мы бы даже хотели, чтобы знать, где с большой буквы, а где с маленькой. Потому что для проповедования, для богословия здесь значение имеется. Где его будет написано с большой или бойтесь того, кто может душу и тело погубить. В одних переводах с маленькой, в другой с большой написано. Ну, я сейчас не буду отклоняться на эту тематику. Вот. Мы, говорит, даже и здесь бы хотели. Поэтому они ценят перевод. И вот, братья, здесь такая одна опасность вырисовывается из всего, что я сказал. Писание говорит, поступайте по духу, духа не угашайте. Песня Песней, 8 глава, 5 стих написано, кто это выходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Есть опасность, чтобы церковь в служении, опору, или как сказать, центр тяжести не перенесла с возлюбленного на техническое перевооружение, на вот эту мобильность, на эту техническую оснащенность, в данном случае на компьютер. Вроде бы оно видится положительным, братья. Но я бы этот термин светский хотел сюда приложить, братья. Есть такое опасение, чтобы служение наше не пошло под фанеру. Вот это мне хотелось подчеркнуть. Не знаю, как вы меня поняли, хотя где-то его можно положить, применить. Чтобы не вычеркнуть работу Божью, работу Духа Святого. Компьютер нас не заменит во всех областях. Но кто-то, кто их, если они в церкви пройдут, друзья, вот, например, если нету компьютера, хоть сколько тебе объясняй перед интернет, да он тебе не опасен, у тебя нечего подсоединяться, у тебя нечего. Так же, как электробритва. Вот. Если у тебя станочек, тебе не грозит, если нет электричества. Ты всегда побреешь станочком. Поэтому интернет не грозит, если у тебя нет компьютера. Но если он есть, всегда будет шанс, желание, соблазн подключиться. Так же здесь. Если в церкви заведутся компьютеры, обязательно, братья, придет время, когда какие-то служители скажут, надо его в служении подвигать, а других скажут, не надо, и будет разделение. Вот насчет этой только модернизации. Вот насчет этой модернизации. Поэтому вот судите сами, какая может быть перспектива. И служение может где-то пойти под фанеру. Дух Святой напомнит. Оно очень заманчиво смотрится, я не исключаю. Где-то действительно помощь и то упущение, что может и дать. Но, братья, будьте осторожны. Вот теперь мы к последнему пунктику переходим. Я прошу прощения, что столько времени занял. К последнему. Отношения. Отношения к компьютеру. На фоне всего сказано, как теперь вырастут отношения. Из личных бесед со служителями, из личных, ну как, из лично того, что слушал на конференциях региональных, как-то еще нигде не слышал, что было какое-то конкретное решение. Вот. В целом, говоря так, лучше, чтобы его не было. Наверное, и здесь хочу подтвердить, что где-то допустимо, но лучше не было. Одно хочется сказать, я сколько, братья, сам лично не думал, готовясь к этой теме, все-таки какое отношение. Например, с телевизорами у нас ясно. А как здесь? Сказать, что он полностью исключен, такого решения мы не сделаем, наверное, ни в церкви, ни в братстве. не в каком-то объединении. Почему? Потому что пока будет хоть один компьютер стоять с целью набора текста, мы такого решения не примем. Потому что любой человек скажет, есть же исключение, значит, еще можно сделать. Поэтому больше мне так видится. Псалом 138, 24 стих. «Боже, зри, не на опасном ли я пути?» Вот здесь хочу выразить. Я сейчас не хочу останавливаться, характеристика опасного пути. Это отдельная тема, интересная тоже. Что иметь в виду под опасным путем. Но вот здесь «Боже, зри». То есть определять опасный путь можем мы с вами, братья, а может быть последнее слово за Богом. Так вот, в плане компьютера, мне понравился так, один электронщик сказал, что, конечно, компьютеры мы не остановим, они будут идти, братья, будут идти. Вот. Но он сказал, что кто желает купить компьютерную технику, задайте вопрос, для чего он тебе нужен, и ответьте на него в присутствии Бога. Тогда вы оградите и семью, и церковь, если это так решить. Потому что где-то он и нужен, братья. И где-то мы его применим, как христиане, как рожденные свыше. И запрет такого не вынесем. Но решить это в присутствии Бога. Боже, зри, не на опасном я пути. То есть последнее слово опасности должно быть за Богом, не за мной. Когда Исав взял себе жен хананейских, друзья, он увидел, что жены неугодны отцу Исааку, но он не увидел, что они Богу неугодны. Поэтому можно увидеть опасность, которую протрубили служители на конференции. Друзья, нужно, Боже, ты зри. Нужно видеть, что Бог сказал, за Богом последнее слово. Вот. Если все-таки где-то он будет, друзья, пусть он будет как исключение. Я думаю, вот это такое оптимальное отношение, как исключение. Если хоть чуть-чуть будет дана дорога, братья, вот что будет происходить в церквах. Я наперед скажу то, что уже встречал. Подростки скажут, почему дядя Петя купил своему сыну, а почему вы мне не покупаете? Это начнется с обувь, притыкание. И не объяснишь потом, почему вот этот дядя Петя купил. Видится нецелесообразным и неправильным. Если в семье дети невозрожденные, ну, допустим, подростки, и отец даже нужный ему для каких целей покупает семью, это будет неоправданно. Если все-таки компьютер под контролем возрожденного человека, под ключом, вот как исключение, наверное, это вот так, можно такое отношение...